Глава 5. Я всех бросил и отправился домой отдыхать. Тетушка заявила, что, болтаясь с Дином и его шайкой, я попусту теряю время. Я знал, что это не так. Жизнь есть жизнь, и в ней всему есть место. Чего я хотел, так это предпринять еще одно шикарное путешествие на западное побережье и вернуться к весеннему семестру. Знал бы я, что это будет за путешествие. Ехал я лишь ради самой поездки. Вдобавок, мне было интересно, что Дин собирается делать дальше. К тому же, зная, что у Фриска Дин вернется к Камиле, я был не прочь завязать отношения с Марилу. Мы были готовы вновь пересечь стонущий континент. По своему ветеранскому чеку я получил в банке деньги и выдал Дину $18, чтобы он послал их жене. В ожидании его возвращения она сидела без гроша. Что было на уме у Мэри Лу, я не знаю. А Эд Данхилл был, как всегда, просто с нами. Перед отъездом еще были длинные веселые дни, проведенные в квартире Карла. Он расхаживал по комнате в купальном халате и произносил полуиронические речи. «Я вовсе не пытаюсь лишить вас ваших снобистских услад, но, по-моему, пришло время решать, кто вы такие и чем собираетесь заниматься». Сам Карл работал в конторе переписчиком на машинке. «Я хочу знать, что должно означать это сидение дома с утра до вечера. Что значит все эти разговоры и что вы намереваетесь делать? Дин, почему ты бросил Камилу и связался с Мэри Лу?» Ответа нет. Хихиканье. «Мэри Лу, зачем тебе нужны эти путешествия по стране? И есть ли у тебя, как у женщины, какие-либо намерения относительно савана?» Ответ тот же. «Эд Данкел, почему ты бросил в Тусоне молодую жену? И ради чего ты сидишь здесь на своей необъятной жирной заднице? Где твой дом? Где ты работаешь?» Вконец сбитый с толку Эд Данкел опустил голову. «Сал, как получилось, что ты плюнул на все и с головой окунулся в грязь? И что ты натворил с Люсиль?» Он запахнул халат и уселся, уставившись на нас. «Дни гнева еще впереди! И скоро лопнет ваш воздушный шар. Не забывайте, он, этот ваш шар, абстрактный. Вы улетите на западное побережье, а потом приковыляете назад в поисках своего камня». В те дни в голосе Карла появились интонации, которые, по его мнению, соответствовали звучанию так называемого «голоса скалы». Идея состояла в том, чтобы ошеломить людей, заставив их проникнуться понятием «скалы». «На шляпах ваших знак дракона», — предостерег он нас. «На вашем чердаке мышей летучих легионы». Его безумные глаза сверкали. После дакарской хандры он пережил ужасный период, который называл «священной хандрой» или «гарлемской хандрой». Летом он жил в Гарлеме и, просыпаясь по ночам в своей унылой комнатенке, слышал, как с неба спускается величественная машина. И еще он ходил по 125-й улице, под водой, вместе со всеми остальными рыбами. Это был бунт лучезарных дней, которые явились, чтобы осветить его разум. Он заставил Мэри Лу сесть к нему на колени и приказал ей умолкнуть. Дину он сказал: «Почему бы тебе просто не сесть и не расслабиться? Зачем ты так суетишься?» Дин носился по комнате, бросал сахар в свой кофе и твердил: «Да, да, да». Ночью Эд Данкел спал на диванных подушках, брошенных на пол. Дин с Мэри Лу выселили Карла с кровати, и Карла усаживался на кухне, ел тушеные почки и бормотал себе под нос предсказания скалы. Я приходил днем и любовался происходящим. Эд Данкел мне сказал: «Прошлой ночью я дошел пешком до самой Таймс-сквер, и там, на площади, я вдруг понял, что я призрак. Именно мой призрак шел по тротуару». Говорил он мне это, ничего не объясняя, а лишь многозначительно кивая головой. Часов через 10, прервав чей-то чужой разговор, Эд произнес: «Да, именно мой призрак шел по тротуару». Неожиданно Дин наклонился ко мне и серьезно сказал: «Сал, я хочу тебя кое о чем попросить, об очень важном для меня. Интересно, как ты это воспримешь? Мы ведь дружки, верно?» «Конечно, Дин». Он едва не зарделся от смущения. В конце концов он выдал следующее. «Он хочет, чтобы я занялся Мэри Лу». Я не спросил, зачем, ведь я знал, что он хочет посмотреть, какова будет Мэри Лу с другим мужчиной. Когда он выдвинул эту идею, мы сидели в баре Риццы, а до этого битый час бродили по Таймс-сквер, разыскивая Хассела. В баре Риццы собираются бандиты с прилегающих к Таймс-сквер улиц. Каждый год этот бар меняет название. Войдя туда, вы не увидите ни единой девушки, даже в кабинках. Только бесчисленные толпы молодых людей, наряженных во все виды хулиганского тряпья. От красных рубах до мешковатых брюк с пиджаками до колен. Это бар проститутов. Парней, зарабатывающих на жизнь с помощью грустных старых гомиков ночной 8-й авеню. Войдя туда, Дин прищурился, чтобы получше рассмотреть каждое лицо. Там были бешеные гомики-негры, угрюмые парни с пистолетами, вооруженные ножами моряки, тощие, необщительные наркоманы. Забрел туда и прилично одетый пожилой сыщик, выдававший себя за букмекера. Он околачивался там отчасти из интереса, отчасти по долгу службы. Только в таком символическом месте Дин и мог высказать свою просьбу. В баре Риццы вынашиваются всевозможные гнусные замыслы. Они просто носятся в воздухе, а вместе с ними берут начало все виды безумных сексуальных связей. Взломщик сейфа мне только рассказывает бандиту о каком-нибудь магазинчике на 14-й улице, но и предлагает переспать. Долгое время в баре Риццы наведывался Кинси. Он брал у некоторых ребят интервью. Я был там в 1945-м, в ночь, когда приходил его помощник. Он взял интервью у Хассела и у Карла. Вернувшись в нашу берлогу, мы застали Мэри Лу в постели. Данкел выгуливал по Нью-Йорку своего призрака. Дин рассказал о нашем уговоре Мэри Лу. Она пришла в восторг. В себе я так уверен не был. Мне еще предстояло доказать, на что я способен. Кровать эта некогда служила смертным ложем для довольно крупного мужчины и посередине была продавлена. В этом углублении лежала между мной и Дином Мэри Лу, а мы с ним, не зная, что и сказать, пытались удержаться на загнутых кверху краях матраса. Я произнес: «А, черт, не могу я это сделать». «Давай, старина, ты же обещал», — сказал Дин. «А как Мэри Лу?» — спросил я. «Ну, Мэри Лу, ты что думаешь?» «Давай действуй», — ответила она. Она принялась меня ласкать, а я пытался позабыть о присутствии старины Дина. Всякий раз, когда я осознавал, что там, во тьме, он прислушивается к каждому звуку, меня разбирал смех. Это было ужасно. «Боюсь, ничего не получится. Может, ты на минутку выйдешь на кухню?» Дин вышел. Мэри Лу была просто очаровательна, но я шептал: «Давай подождем. Давай станем любовниками в Сан-Франциско. Моя душа еще не готова». Я был прав, и она это понимала. Мы были тремя детьми земли, которые пытались принять какое-то решение в ночи, и перед которыми во тьме поднимался на воздушном шаре весь груз прошедших веков. В квартире стояла странная тишина. Я вышел, похлопал Дина по плечу и велел ему идти к Мэри Лу, а сам завалился на кушетку. Мне было слышно, как Дин что-то блаженно лопочет и как кровать под ним бешено ходит ходуном. Только отсидев 5 лет в тюрьме, можно дойти до таких маниакальных степеней беззащитности. Преклонять колено у дверей, преграждающих путь к источнику нежности, сходить с ума от всецелого плотского проникновения к самым корням жизненного блаженства, вслепую отыскивать обратный путь собственного прихода в этот мир. Все это – результат многолетнего разглядывания сексуальных картинок за решеткой. Разглядывание женских ножек и грудей в популярных журналах, осознание прочности стальных коридоров и податливости женщины, которой нет. Тюрьма – это место, где вы убеждаете самого себя, что имеете право на жизнь. Дин никогда не видел лица своей матери. Каждая новая девушка, каждая новая жена, каждый новый ребенок вносили свою лепту в его плачевное обнищание. Где его отец? Где старый бродяга Дин Мориарти, жестянщик, путешествующий в товарных вагонах, подрабатывающий судомойкой в железнодорожных столовых и ковыляющий дальше, хмельными ночами валяющийся в темных закоулках, угасающий на угольных кучах, один за другим теряющий свои пожелтевшие зубы под заборами Запада? У Дина были все права умирать сладостными смертями неповторимой любви своей Мэри Лу. Я не хотел вмешиваться, я хотел лишь последовать за ним. Карло вернулся на рассвете и облачился в свой купальный халат. В те дни он совсем не спал. «Ох-хо!» – простонал он. Его бесил беспорядок на полу. Бесили раскиданные повсюду брюки и платья, окурки, грязные тарелки и раскрытые книги. Так проводили мы свой грандиозный форум. Мир каждый день стонал от желания перевернуться, а мы занимались своими потрясающими исследованиями ночи. Мэри Лу была вся в синяках после того, как по неведомой мне причине подралась с Дином. У него, в свою очередь, было расцарапано лицо. Пришла пора ехать. Мы направились ко мне, целая шайка из 10 человек, забрать мой мешок и позвонить в Новый Орлеан старому буйволу Ли. Позвонить из бара, где мы давным-давно впервые разговорились с Дином, когда он возник у меня в дверях, чтобы научиться писать. Почти через 2000 миль до нас донесся хнычущий голос буйвола. «Послушайте, ребята, ну что, по-вашему, я должен делать с этой Галатеей Данкел? Она здесь уже 2 недели, прячется у себя в комнате и ни со мной, ни с Джен не разговаривает. Этот тип, Эд Данкел, с вами? Ради всего святого, везите его сюда и избавьте меня от нее. Она спит в нашей лучшей спальне, а деньжата у нее кончились. У нас же не гостиница». Эд пытался успокоить буйвола нечленораздельными восклицаниями. Кроме него у телефона были Дин, Мэри Лу, Карла, я и Энн МакАртур, его жена, Том Сейбрук, бог знает кто еще. Все вопили в трубку, чтобы мог услышать очумевший буйвол, и пили пиво. А буйвол больше всего на свете ненавидел неразбериху. «Ладно», — сказал он, — «может, когда приедете, вы уже научитесь говорить человеческим голосом, если, конечно, вы вообще сюда доберетесь». Я попрощался с тетушкой, пообещав вернуться через 2 недели, и снова взял курс на Калифорнию.